Глава 17. Все здесь оставалось в точности по-прежнему. Огромная аспидно-черная чаша пила солнечный свет, и ни крупицы его не отражала в глаз человека. Олвин стоял среди руин крепости и глядел на озеро, чьи спокойные воды свидетельствовали о том, что гигантский полип стал теперь не более чем рассеянным облаком живых клеток, не имеющих ничего общего с организованным в определенные формы разумным существом. Робот по-прежнему находился рядом, но Хилвара не было и в помине. Олвину некогда было размышлять, что бы все это значило, или проявлять беспокойство по поводу отсутствия друга, потому что почти тотчас же произошло нечто столь фантастическое, что оно напрочь выбило из его головы все посторонние мысли. Небо стало раскалываться надвое. Тонкая полоска черноты протянулась от горизонта к зениту и стала медленно расширяться, как если бы тьма и хаос обрушились на Вселенную. Неумолимо эта полоса становилась все шире и шире, пока не охватила четверть небесной сферы. Несмотря на все свои познания в области реальных астрономических фактов, Олвин никак не мог отделаться от ошеломляющего впечатления, что кто-то извне вламывается в его мир через щель в огромном голубом куполе неба. Крыло ночи перестало расти, силы, породившие его, теперь смотрели вниз на этот игрушечный мир, который они обнаружили здесь, и, быть может, советовались между собой, стоит ли этот мир их внимания. Олвин не испытывал ни тревоги, ни страха. Он почему-то знал, что находится лицом к лицу с такой силой и с такой мудростью, перед которыми человек должен испытывать не страх, а только благоговение. И теперь силы эти пришли к решению. Да, они потратят несколько ничтожных малых частиц вечности на Землю и ее обитателей. Они стали спускаться вниз через это окно, проделанное в небесах. Словно искры от какого-то небесного горна, они падали вниз на землю. Все гуще и гуще становился этот поток, пока с высоты не полилась целая река огня, растекающаяся по поверхности земли озерами жидкого света. Олвин не нуждался в словах, которые теперь звучали в его ушах, как благословение. «Великие пришли!» Пламя достигло и его, но оно не обжигало. Повсюду оно пылало, наполняя циклопическую чашу Шалмирейна золотым сиянием. В изумлении, глядя на все это великолепие, Олвин отметил, что поток света вовсе не аморфен. Он обладал и формой, и структурой. Жидкий огонь стал принимать определенные очертания, собираясь в отдельные яростные пламя-вороты. Вихри эти принялись вращаться все быстрее и быстрее вокруг своих осей, а центры их стали подниматься, образуя колонны, внутри которых Олвин мог разглядеть какие-то загадочные образования. От этих сверкающих, то темных столбов исходила едва слышная музыка, бесконечно далекая и бесконечно чарующая. «Великие пришли!» На этот раз последовал и ответ, когда Олвин услышал слова: «Слуги мастера приветствуют вас! Мы вас ждали!» Он понял, что все барьеры рухнули. Но в этот же самый миг и Шалмирейн, и его странные гости исчезли, и он снова очутился перед центральным компьютером в глубинах своего диаспора. Все это оказалось иллюзией, не более реальной, чем фантастический мир Сак, в котором в юности он провел так много часов. Но как она была создана? Откуда взялись эти странные видения, так явственно представившиеся ему? «Проблема оказалась не совсем обычной», — прозвучал тихий голос центрального компьютера. «Я предположил, что у вашего робота должна быть какая-то зрительная концепция великих. Если бы я смог убедить его, что чувственные представления, получаемые им, совпадают с этими зрительными образами, остальное было бы уже просто». «И как же ты этого достиг?» «В основном, расспрашивая робота, на что были похожи эти великие, и затем перехватив образ, сформированный его сознанием. Рисунок оказался весьма неполным, и многое мне пришлось вложить от себя, импровизируя на ходу. Раз или два картина, которую я создавал, начинала было резко расходиться с концепцией робота. Но уже в самые первые мгновения я успевал отметить нарастающее недоумение робота и изменял образ, прежде чем он становился подозрительно непохожим. Вам, конечно, понятно, что я в состоянии задействовать сотни своих вычислительных цепей, тогда как в его распоряжении лишь одна — и могу переключаться с одной на другую настолько быстро, что этот процесс не может быть воспринят. Это был своего рода фокус. Я смог насытить сенсорные цепи робота и в то же время подавить его способность к критическому восприятию. То, что вы увидели, оказалось лишь окончательной, самой правильной картиной, наиболее полно приближающийся к тому, что представлял себе этот мастер. Но она не отличалась особой тонкостью, хотя и оказалась вполне достаточной. Робот был убежден в ее подлинности достаточно долгое время, чтобы снять блокировку, и в этот-то момент я и обеспечил абсолютный контакт с его сознанием. Он более не сумасшедший. Он ответит теперь на любой вопрос, какой вы только пожелаете ему задать. Голова Олвина все еще шла кругом. Яркое зрительное эхо внезапного апокалипсиса еще горело перед его внутренним взором, и он и вида не делал, что полностью понимает объяснение центрального компьютера. Но это все не имело уже никакого значения. Чудо исцеления свершилось, и врата в храм знания широко распахнулись перед ним, маня войти в них. Но он тут же припомнил предостережение центрального компьютера и спросил тревожно: «А как насчет моральных возражений, которые были у тебя по поводу отмены приказа мастера?» «Я выяснил, почему он был отдан. Когда вы в деталях узнаете его жизнь, а теперь вы сможете это сделать, то увидите, что ему приписывали массу чудес. Его паства верила в него, и эта вера многое добавила к его силе. Но, разумеется, все эти чудеса имели простое объяснение, если они вообще происходили. Мне представляется удивительным, что люди во всех остальных отношениях вполне разумные позволяли надувать себя подобным образом». «Выходит, этот самый мастер был шарлатаном?» «Нет, все не так просто. Будь он всего лишь плутом, ему бы никогда не добиться такого успеха, а его учение не продержалось бы так долго. Человек он был неплохой, и многое из того, чему он учил окружающих, было истинным и неглупым. В конце концов он сам уверовал в свои чудеса, но он понимал и то, что есть один свидетель, который способен его разоблачить. Все его тайны знал робот. Через робота он обращался к своим последователям, и если бы этого робота подвергли тщательному допросу, его ответы разрушили бы сами основания силы и власти мастера. Вот он и приказал ему никогда, ни под каким видом никого не допускать к своей памяти вплоть до последнего дня Вселенной, когда придут великие. Трудно, конечно, поверить, что такой странный конгломерат лжи и искренности мог уживаться в одном человеке, но так оно и было. Олвин был бы не прочь узнать, что испытывает сейчас его робот, освободившийся от столь древнего ига. Он, безусловно, был достаточно высокоорганизованной машиной, чтобы ему было известно такое чувство, как негодование. Он мог бы сердиться на своего мастера за то, что тот поработил его, и равно быть недовольным Олвином и центральным компьютером, которые обманом вернули его в мир правды. Зона тишины была снята. В секретности больше не было никакой нужды. Наступил, наконец, момент, которого Олвин ждал так долго. Он повернулся к роботу и задал ему вопрос, преследующий его с тех самых пор, как он услышал историю о похождениях мастера. И робот ответил. Джезерак и Прокторы все еще терпеливо ждали, когда он снова присоединится к ним. На верхней части пандуса, прежде чем войти в коридор, Олвин оглянулся, чтобы опять оглядеть помещение центрального компьютера, и впечатление оказалось еще более сильным. Под ним простирался мертвый город, состоящий из странных белых зданий, город, залитый яростным светом, не предназначенным для человеческих глаз. Быть может, он действительно был мертв, этот город, поскольку он никогда и не жил, но в нем билась энергия более могущественная, чем та, что когда-то привела в движение живую материю. До тех пор, пока мир будет существовать, эти молчащие машины останутся здесь, ничем не отвлекаясь от размышлений и мыслей, вложенных в них гениями человечества столь непомерное время назад. Хотя Джезерак и пытался спрашивать что-то у Олвина, когда они возвращались в зал совета, узнать что-нибудь о беседе с центральным компьютером ему не удалось. Со стороны Олвина это было не просто благоразумие, он был еще слишком погружен в свои думы об увиденном, был еще слишком опьянен успехом, чтобы поддержать какой-либо более или менее содержательный разговор. Джезераку пришлось призвать на помощь все свое терпение и только надеяться, что Олвин, наконец, выйдет из транса. Улицы Диаспара купались в свете, но после сияния машинного города он казался бледным и каким-то даже беспомощным. Олвин едва замечал окружающее. Он не обращал теперь ровно никакого внимания на знакомую красоту огромных башен, проплывающих мимо, и на любопытствующие взгляды своих сограждан. Как странно, думалось ему, что все, что с ним произошло, подвело его к этому вот моменту. С тех пор, как он повстречал Хедрона, события, казалось, развивались автоматически и вели к какой-то предопределенной цели. Мониторы, Лиз, Шалмирейн. И ведь на каждой из этих стадий он мог просто отвести в сторону невидящий взгляд. Но что-то продолжало продвигать его вперед и вперед. Был ли он сам творцом собственной судьбы? Или же судьба как-то по-особенному возлюбила его? Возможно, все это было лишь производным теории вероятности, действия законов случая. Ведь любой мог обнаружить путь, по которому он сейчас прошел. И бесчетное количество раз за минувшие тысячелетия другие, должно быть, заходили почти так же далеко. Те ранние, неповторимые, к примеру, что стало с ними? Очень может быть, что он просто оказался первым, кому повезло. На протяжении всего пути по улицам Олвин устанавливал все более тесный контакт с роботом, которого он сегодня освободил от векового наваждения. Робот уже давно мог принимать его мысли. Но прежде Олвин никогда не мог быть уверен, что он станет повиноваться всем его приказаниям. Теперь эта неуверенность исчезла. Он мог беседовать с роботом, как беседовал бы с любым человеком. Хотя, поскольку они были не одни, он велел роботу не пользоваться речью, а обходиться простыми зрительными образами. Раньше ему бывало не нравилось, что роботы могли свободно общаться между собой на телепатическом уровне, в то время как человеку это было недоступно, если, конечно, не считать жителей Лиза. Что ж, это была еще одна способность, которую Диаспар утратил, если не намеренно отказался от нее. Он все еще продолжал этот неслышимый и несколько односторонний разговор, пока они ждали в приемной перед залом совета. Нельзя было не сравнить его нынешнее положение с тем, в котором он оказался в Лизе, когда Сирейнис с коллегами пытались подчинить его своей воле. Он надеялся, что не будет никакой необходимости еще в одном конфликте. Но если бы такой конфликт и возник, он был теперь подготовлен к нему несравненно лучше. Уже самый первый взгляд на лица членов совета подсказал Олвину, каково их решение. Он не был ни удивлен, ни особенно разочарован и не выказал никаких чувств, которых могли бы ожидать от него советники, когда слушал, как председатель подводит итоги обсуждения. «Мы всесторонне рассмотрели ситуацию, которая порождена твоим открытием, Олвин», — начал председатель, «и пришли к следующему единогласному решению. Поскольку никто не желает каких-либо изменений в нашем образе жизни, и поскольку только раз в несколько миллионов лет рождается кто-то, кто способен покинуть Диаспар, даже если средства к этому существуют для каждого из нас, то туннельная система, ведущая в Лиз, не является необходимой и очень, возможно, даже опасна. Вот почему вход в нее отныне закрыт. Более того, поскольку не исключена возможность, что могут найтись и другие пути, ведущие из города, будет начат их поиск посредством блоков памяти в мониторах. Этот поиск уже начался. Мы обсудили также, какие меры должны быть предприняты, если они вообще необходимы, в отношении тебя, принимая во внимание твою юность и своеобразные обстоятельства твоего появления на свет. Существует всеобщее ощущение, что порицать тебя за то, что ты сделал, нельзя. В сущности, раскрыв потенциальную опасность для нашего образа жизни, Ты даже оказал городу услугу, и мы зафиксируем наше одобрение этого». Раздались тихие шелестящие аплодисменты, и на лицах советников появилось удовлетворенное выражение. Они быстро справились с трудной ситуацией, избежали необходимости наказывать Олвина, и теперь могли снова приняться за привычные свои занятия, радуясь, что они, влиятельные граждане Диаспора, исполнили свой долг. Если им достаточно повезет, пройдут еще целые столетия, прежде чем подобная необходимость возникнет снова. Председатель выжидательно посмотрел на Олвина. Возможно, он надеялся, что тот выразит ответное понимание и воздаст благодарностью совету за то, что с ним обошлись столь милостиво. Он, однако, был разочарован. «Можно мне задать вам всего один вопрос?» — обратился к нему Олвин. «Конечно. Насколько я понимаю, центральный компьютер одобрил ваши действия?» В обычных условиях спрашивать такое не полагалось. Было не принято признавать, что совет должен как-то оправдывать свои решения или же объяснять, каким образом он к ним пришел. Но Олвин сам был облечен доверием центрального компьютера по причинам, известным только тому, и оказался в привилегированном положении. Было совершенно очевидно, что вопрос вызвал известную неловкость, и поэтому ответ последовал несколько неохотно. Естественно, мы проконсультировались с центральным компьютером. Он сказал, чтобы мы поступали так, как сочтем нужным. Олвин этого и ожидал. В те самые минуты, когда машинное сознание города разговаривало с ним, оно, должно быть, обменивалось мнениями и с советом. В тот же, в сущности, момент, когда заботилось еще о миллионе самых разных вещей в Диаспоре, компьютер, как и Олвин, понимал, что какое бы решение ни принял сейчас совет, оно не будет иметь ровно никакого значения. Будущее совершенно ускользнуло из-под контроля совета в тот самый миг, когда он в своем неведении решил, что благополучно справился с кризисом, порожденным ненасытной любознательностью Олвина. И Олвин совсем не испытывал чувства превосходства и блаженного предвкушения приближающегося триумфа, когда глядел на этих не слишком умных, стареющих мужчин, считающих себя правителями Диаспора. Ведь он-то видел реального хозяина города и даже беседовал с ним в торжественной тишине его блистающего подземного мира. Эта встреча выжгла из его души едва ли не все высокомерие, хотя все же какая-то его часть еще сохранилась для окончательного предприятия, признанного затмить все, что произошло до сих пор. Покидая совет, Олвин размышлял о том, были ли они удивлены его покорностью и отсутствием раздражения по поводу того, что дорога в Лис теперь закрыта. Прокторы теперь не сопровождали его. Он уже не находился под наблюдением, в открытую, по крайней мере. Вместе с ним из зала совета на улице, сияющие красками и заполненные народом, вышел только Джезерак. «Ну что же, Олвин, — сказал он, — ты вел себя как нельзя лучше. Но меня-то тебе не провести. Что это ты теперь задумал?» Олвин улыбнулся. «Так я и знал, что ты что-нибудь да заподозришь. Если ты пойдешь со мной, я покажу тебе, почему подземный путь в Лиз не имеет больше никакого значения. Есть еще один эксперимент, который мне хотелось бы провести. Он не причинит тебе никакого вреда,

Теперь у меня есть доступ ко всему объему памяти этого робота и ко всем способностям, которые были в него встроены. И вот сейчас одну из этих способностей я и хочу использовать. Гляди! По беззвучному приказу, о характере которого Джезерак мог только гадать, робот выплыл из отверстия туннеля, набрал скорость и через несколько секунд превратился в далекий, отсвечивающий металлом солнечный блик. Он летел низко над пустыней, над ее песчаными дюнами, которые, словно застывшие волны, заштриховали пустыню косой сеткой гребней. У Джезерака возникло безошибочное впечатление, что робот что-то ищет, но вот что именно он, конечно, и представить себе не мог. И вдруг с пугающей внезапностью сверкающая крупинка метнулась вверх и замерла в тысячи футов над поверхностью пустыни. Олвин испустил шумный вздох удовлетворения. Он кинул на Джезерака быстрый взгляд, как бы говоря: «Вот оно!» Не понимая, чего же, собственно, ожидать, Джезерак поначалу не заметил никаких перемен, но затем, едва веря своим глазам, увидел, как с поверхности пустыни начинает медленно подниматься облако пыли. Нет ничего более ужасного, чем внезапное движение там, где, как предполагается, движение уже не может быть никогда. И тем не менее ни страх, ни изумление не поразили громом Джезерака, когда дюны стали расступаться. Что-то ворочалось под поверхностью пустыни, неведомый исполин просыпался ото сна, и почти тотчас же до слуха Джезерака донесся гром низвергающейся земли и пронзительный вопль скал, раздираемых неодолимой исполинской силой. Внезапно гигантский песчаный гейзер взметнулся на тысячу футов и скрыл пустыню из виду. Медленно пыль стала оседать в рваную рану, зияющую теперь на лице пустыни. Но Джезерак и Олвин по-прежнему пристально всматривались в небо, в пустоте которого только что сиял маленький робот. Лишь теперь Джезерак понял, почему Олвин остался столь безразличным к решению совета и почему он не выказал ровно никаких чувств, когда его поставили в известность, что подземный путь в Лиз отныне закрыт. Кора приставшей земли и камней лишь отчасти скрывала гордые очертания корабля, который все еще величественно вздымался из недр разодранной пустыни. Джезерак, не отрывая глаз, наблюдал, как корабль неспешно развернулся в их сторону, мало-помалу превратившись в аккуратный кружок. Затем столь же неторопливо кружок этот стал увеличиваться в размерах. Олвин заговорил стремительно, словно времени у него уже не оставалось. Этот робот разработали так, чтобы он стал компаньоном и еще и слугой этого самого мастера. И кроме того, он должен был пилотировать его корабль. Прежде чем сесть в Лизе, он тогда опустился в космопорту Диаспара, который сейчас лежит там, погребенный среди этих песков. Даже в то время порт, в сущности, был уже заброшен. Я думаю, что корабль мастера был одним из последних, прилетевших тогда на Землю. Перед тем, как отправиться в Шалмирейн, мастер некоторое время жил в Диаспаре. В те времена путь, наверное, был еще открыт для всех, но корабль ему никогда уже больше не понадобился, и все эти тысячелетия ждал, погребенный под песками. Как сам Диаспар, как этот робот, как все, что строители прошлого считали действительно важным, он сохранялся с помощью своих собственных схем вечности. До тех пор, пока у него есть источник энергии, он не может износиться или быть уничтожен. Образ конструкции во всех ее мельчайших деталях, хранящейся в его блоках памяти, никогда не потускнеет. А ведь именно этот образ и контролирует его физическую структуру. Теперь корабль, направляемый роботом к башне, был уже совсем близко. Джезерак прикинул, что он около 100 футов длиной. На заостренном с обоих концов корпусе не видно было ни окон, ни каких-либо других отверстий, хотя, в общем-то, толстый слой земли на обшивке и не позволял утверждать это с полной уверенностью. Внезапно их обдало пылью, посыпались камешки. Эта одна из секций корпуса откинулась наружу, и Джезераку удалось бросить взгляд на маленькую голую каморку шлюза, в дальнем конце которой виднелась дверь. Корабль висел в воздухе в каком-нибудь футе от жерла воздушного туннеля, к которому он приблизился с крайней осторожностью, будто чувствующее живое существо. «До свидания, Джезерак», — проговорил Олвин. «Я не могу вернуться в Диаспар, чтобы попрощаться с друзьями. Сделай это за меня, пожалуйста. Передай Эристону и Итании, что я надеюсь скоро вернуться. Если же не вернусь, то пусть знают, я благодарен им за все, что они для меня сделали. И тебе я благодарен, если ты и не одобряешь того, каким образом я воспользовался твоими уроками. Ну, а что касается совета, скажи им, что пути, которые когда-то были открыты, нельзя закрыть, приняв резолюцию». Корабль был теперь только темным пятном на фоне неба. А мгновение спустя Джезерак и вообще потерял его из виду. Он не заметил никакого движения, но внезапно с неба обрушилась лавина самых потрясающих звуков из всех когда-либо сотворенных человеком. Это был долгий гром падающего воздуха. Миля за милей он обрушивался в туннель вакуума, в мгновение ока просверленный в атмосфере. Джезерак не в силах был сдвинуться с места. Даже когда последние отголоски этого грома замерли, потерявшись в пустыне, он все думал и думал о мальчике, который ушел от него. Ведь для Джезерака Олвин навсегда остался ребенком, да к тому же единственным, впервые пришедшим в мир Диаспара с тех пор, как был разрушен цикл рождения и смерти. Тогда, в незапамятные времена. Олвин не может вырасти. Вся вселенная была для него просто детской площадкой для игр, увлекательной загадкой, которую надо разгадать ради собственного развлечения. И вот, играя, он нашел себе теперь совершенную смертоносную игрушку, которая в состоянии разрушить все, что еще сохранилось от человеческой цивилизации. Но каков бы ни был исход, для Олвина это по-прежнему будет только игра. Солнце уже склонилось низко к горизонту, и над пустыней потянуло леденящим ветром. Но Джезерак все еще ждал, перебарывая страх, и внезапно, впервые в жизни, увидел звезды.